Глава 47. Марат. Будь Анькина на то воля, она бы на свадьбу пошла в своих беременных джинсах. «Это твоя первая свадьба», – пошутил я. «Будь серьезнее. Мне хотелось, чтобы она была в белом платье, чтобы у нее был букет цветов каких-нибудь мелких и няшных, ландышей там или крошечных розочек. Мне хотелось, чтобы Аня воспринимала все так же серьезно, как и я, а я, приняв решение, не собирался от него отступать». «В организации свадьбы невесте помогают», – мягко ответила Аня. «А у меня ни подруг, ни сестер, мама и та в Америке, и даже не знает, что я замуж выхожу». «Я осел», — признал я. «Я об этом не подумал и отрядил на помощь Ане свою помощницу Вику. Та за дело взялась рьяно. В офисе я ее толком и не видел больше. Зато вечером у себя дома каждый день. Какие-то каталоги, вырезки, куски ткани, дело кипело. В день свадьбы мы прибыли в ЗАГС раздельно, как положено. Я первым. Пошел в пустой зал, гостей мы не звали. Мероприятие было только для нас двоих. Родителей я приглашать не стал. Мама несколько дней истерила, твердя, что я совершаю ошибку. Папа и не пытался ее унять. Просил меня потерпеть. Друзей и партнеров по бизнесу приглашать я не стал именно по этой причине. Мама могла бы понять, что ее не позвали, потому что не позвали никого. А если будет человек 100, то мама вовек не простит. Опозорил, на свою свадьбу не позвал. Невеста задерживается, сказал я регистратору. Все как полагается, улыбнулась она. Ей полагалось быть милой. Денег за это все я вбухал немало. В небольшом зале было убрано все лишнее. Например, ряды стульев, которые говорили бы о том, что у нас нет гостей. Стены были красиво декорированы, в вазах живые цветы. Одним словом, прелесть. Двери позади меня раскрылись. Я нетерпеливо обернулся и увидел Анну. Она была в белом, идеально. Платье было простого кроя. Обнимала изрядно подросшую грудь, дразня взгляд. Спускалась вниз нежными волнами, которые нисколько не пытались спрятать круглый живот. Темные волосы убраны в прическу, в ней едва заметно мерцают капельки камней. Макияж нежный, а стрелки на глазах дерзкие. И как будто и правда мерещится раскосость якутской бабушки. Да и черт с ней. У меня самая красивая невеста в мире. «Ты прекрасна», — честно сказал я. «Ты тоже неплох». Потому как она стискивала положенный маленький букетик, было понятно, нервничает. Я ободряюще улыбнулся и протянул ей руку, пальцы холоднющие. Мы заняли наши места напротив стойки регистрации. «Согласны ли вы?» Я не слушал ее даже, я смотрел на Аньку. На беременную Аньку, которая через пару минут моей женой станет. То, что нужно ответить, понял по вопросительному взгляду регистраторши. И растерялся даже, забыв, что говорить нужно, словно не свадьба у меня, а экзамен. «Согласен», — наконец нашелся я. «Да, я согласен». И был твердо уверен, поступаю правильно. Сразу нужно было, когда в аэропорту ее увидел, тонкую, дерзкую, с оленьими глазами, хватать в охапку и увозить ее из того города, отбирая у людей, которые ее не ценят. «Согласна», — четко и уверенно сказала Аня. «Можете поцеловать невесту». Я склонился и коснулся сомкнутых губ, скрепляя наш союз. Они послушно открылись мне навстречу, подтверждая, что церемония бракосочетания и правда случилась. Сзади, за нашими спинами, раздался громкий всхлип. Я растерялся. Мы никого не звали, кто ревет-то? Оторвался от губ своей жены и обернулся. Позади, почти прижавшись спиной к стене, стояла моя помощница Вика. И так самозабвенно заливалась слезами, что я тут же решил, премию выпишу. «Вы такая прекрасная пара!» Еще раз всхлипнула она. «Вы созданы друг для друга. Поздравляю!» «Большую премию», мысленно поправился я. «Лови», — сказала Аня и бросила помощнице букет. Таня оплошала и букет поймала. Дальше наш путь лежал в ресторан. Уединение, цветы, свечи, программа на уровне. Я любовался своей женой, а недалеко в тени стоял скрипач и играл что-то медленное и до нельзя лиричное. «С ума сойти», — фыркнула Аня. «Мы реально поженились». «Тебя это удивляет?» Меня ничего уже не удивляет. Хотя кому я вру? Я в шоке. Марат, я с 8 утра бегаю. Макияж, прическа и прочее отняли у меня все силы и болит спина. Давай поедим и свалим. И попроси скрипача сменить репертуар. У меня от этой мелодии зубы сводит. Залпом выпила стакан сока, затем потянулась и прямо руками ухватила ломтик мяса с блюда. Отправила его в рот, а я подумал. Не ошибся в выборе жены. Слава богам, которые надоумили меня купить комбинат. Хотя, если мама узнает, что судьбоносная встреча случилась потому, что приглядеться к комбинату я решил по совету отца, сосвету его сживет. Я улыбнулся и тоже принялся за еду. Улететь мы никуда не могли. Разумеется, Аньке нельзя. И выбранный ЗАГС и ресторан находились на небольшом расстоянии от клиники, чтобы в случае форс-мажора быстро добраться. По этому же принципу я выбрал отель. «Стоило морочиться?» – спросила Аня, входя в номер. Огромная постель была засыпана лепестками роз. Пусть мне на ней ничего не светило, размах все равно впечатлял. «Стоило», – твердо ответил я. «Ты выходишь замуж первый раз. Я женюсь второй. И последний. Пусть все будет правильно и красиво». «Хорошо», — кивнула Аня. «Эй!» — обиделся я. «Ты должна была сказать, что тоже женишься в последний раз». Анька засмеялась и ушла в душ. После нее я. День был пусть и радостным, но напряженным. Усталость требовалось смыть. Когда вернулся, в комнате приглушен свет. Горят лишь свечи. Анька сидит на постели в таком белье, что снова стало совестно, что хочу беременную женщину. Да еще и декольте такое, а в нем с ума сводящая грудь. Беременность явно ее изменила. Она набухла, соски потемнели, они просвечивали сквозь тонкую белую ткань. «Ань», — хрипло сказал я, — «это нечестно». Она склонила голову. Прядь темных вьющихся волос упала на грудь. «Я тут подумала, тебе так важно, чтобы все было по правилам. Ты знаешь, что если брачная ночь не состоится, как положено, то брак могут аннулировать?» И улыбнулась короткой лукавой улыбкой. «И что мы будем с этим делать?» Я шагнул ближе. Анька ухватила меня за пушистый халат и подтянула еще ближе. «Нужно, чтобы брачная ночь была хотя бы у одного из нас», — развязала мой халат. Член уже стоял, вскочил, едва я Аньку на постели увидел. В горле у меня пересохло. Я смотрел на то, как бретелька соскользнула с плеча, оголяя грудь и торчащий сосок. Как губы Аньки тянутся к моему члену, а затем ее рот открывается. О, он был таким горячим изнутри. Я хотел уронить Аньку на постели, затрахать в усмерть. С трудом заставил себя сдержаться. Нельзя. Но обследовать Анькину грудь, попробовать на вкус ее соски, я себе позволил. Кончил до позорного быстро. Анька была слишком классной, да и секса у меня полгода не было. Даже больше уже. Затем, поцеловав ее в губы, я потянулся рукой к ее промежности. Анька была такой мокрой, что насквозь промочила трусики. Я застонал, чувствуя, как вновь твердеет член. «Я могу сделать все ртом и пальцами», — прошептал я. «Не стоит, Марат, пока не стоит. Потом, через пару месяцев». И прижалась ко мне, упираясь в мой живот своим беременным. Обхватила пальцами член, обещая, что для меня на этом еще ничего не окончилось.